Братья, мы помолимся. Наш Господь, мы просим Твоего благословения для предстоящего общения, занятия со Словом Твоим, к размышлению нашему подари нужную способность нам и благодать от Тебя. Аминь. Аминь. Дорогие братья, я уверен, что в сердце каждого из вас есть переживание, о котором я имею желание сейчас рассуждать. Это переживание об успешной жизни вашей группы и об успешном развитии личности каждого вот члена вашей группы. В свое время когда-то мне пришлось тоже трудиться с молодежью, я тоже имел эти переживания. Тоже имел переживания за группу, чтобы занятия проходили хорошо, чтобы опекать каждого из них, внимание уделять должное. И вот слышал я сейчас, братья свидетельствовали, я чувствую, вот в этом свидетельстве была какая-то внутренняя радость. Рукоположили одного, второго, там, третьего, братья. И я скажу, и это хорошая радость у руководителя, что с его группы вышли братики, возросшие, духовно возмужавшие, вошли в служение, их рукоположили. И я хочу сказать, это хорошая радость, и этому надо радоваться, что Бог презрел и на ваш труд, и на эти души, братья. И вот как достичь хороших результатов, чтобы успех был в каждой группе? Вот здесь звучало такое слово «уход из мира», ну, я так как-то понял, или сократился, или небольшой. Как достичь того, чтобы исключить, если возможно, с нашей стороны, потерю? Вот об этом я и хочу порассуждать. Об успешной жизни. Я иногда буду кашлять, братья, вы к этому снисходите. У меня же какая-то немощь, уже полгода кашляю. Дорогие братья, желаю в основании моего рассуждения предложить текст, который будет записан в Деянии апостолов, 16 глава. С первого стиха читаю. «Дошел он до Дерви и Листры, и вот там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянка, уверовавшая, а отец Еллен, о котором свидетельствовали братья, находящиеся в Листре и Иконии. Его пожелал Павел взять с собою». Вот до этого места. Братья, если я задам такой вам вопрос. Человека, которого мы прочитали, идет здесь речь о Тимофее. Скажите, пожалуйста, это успешная личность или нет? Очень даже успешная. Мне даже кажется, что эта личность одна из самых выдающихся личностей первоапостольского периода после апостола Павла. Братья, я хочу, чтобы мы с вами вместе обратили внимание, а что оказала помощь Тимофею быть такой личностью? На это обратим внимание, порассуждаем вместе. Я думаю, может быть, то, что буду я говорить из моих наблюдений, размышлений, что-то вы подскажете. Ну и так вместе об этом и порассуждаем. Тема об успешной жизни – личности, она звучит нередко, я хочу сказать, потому что это наше всех переживание. Вот из этих только вот прочитанных текстов, это первое свидетельство о Тимофее. Что мы можем узнать о нем? Вот я прочитал эти три текста. Братья, к примеру, ну, я руководитель молодежи, вы молодежная группа. Вот я пришел к вам на молодежное собрание, прочитал эти тексты и хочу задать такой вам вопрос. Что мы узнали о Тимофее из этих прочитанных текстов? Я сразу хочу сказать, я выделю три момента. Александр, вот ты прям здесь рядышком. Встань, пожалуйста, это брат из Лабинской церкви. Вот. Ну вот что ты узнал о Тимофее из этих прочитанных текстов? Первое, очень правильно, он был ученик, садись. Брат Ваня, что ты узнал о Тимофее вот из этого прочитанного текста? Значит, брат Ваня обращает внимание на то, что доброе свидетельство было за Тимофея от братьев. Хорошо? А еще что мы узнаем о Тимофее? Можно руку поднять, пожалуйста? Значит, мать была уверовавшая, а отец Еллин. То есть мы узнаем с вами сейчас здесь три момента. Первое, мы узнаем, что он ученик. Второе, мы имеем информацию о его семье. И третье, мы имеем информацию о свидетельстве о нем. Мы имеем информацию о его служении. Вот три момента, братья. Я хочу выделить эти три момента, которые содействуют духовному росту личности. Давайте вот в этот текст будем смотреть и размышлять. Апостол Павел, это второе миссионерское путешествие, он дошел до деревни Листры, и вот там был некоторый ученик именем Тимофей. Хочу обратить внимание на слово «некоторый». О чем это говорит, братья? О чем это может нам сказать? Вот там был некоторый ученик. Это говорит... Кто? Ну-ка, встань, пожалуйста. То есть это говорит о том, что там еще были ученики. Там еще были ученики, но апостол Павел выделяет. Вот там был некоторый ученик и указывает его имя – Тимофей. Братья, у нас тут Тимофея есть или нет? Если есть, то поднимите руки. Кто у нас тут Тимофея? Ну, выше только. Не, ну, в полном смысле это слово. Ну, вставай, Тимофей, вставай. Вставай, раз ты у нас, ты такой у нас хороший брат, видно, так вот следишь за собой хорошо, со вкусом одет ты у нас, это нормально, это хорошо, это хорошая сторона. Значит, что я хочу задать тебе такой вопрос, что означает имя Тимофей? Как? Тебе сколько лет? Домой же ты, дорогой, да как же ты так, а? Братья, кто знает, объясните Тимофею, ну, чтобы он хотя бы знал дальше. Что значит имя Тимофей? Братья, да ну, это уже слишком просто. Я думаю, имя Тимофей, но я уверен, что знаете, просто кто-то вот так вот робко молчит. Имя Тимофей означает почитающий Бога. Значение имя Тимофей. Почитающий Бога. Тимофей, запомни, такое имя тебе хорошее дали. Тимофей, почитающий Бога. Только надо быть таким, братья, не только имя носить. И вот, значит, был некоторый ученик, и имя у него было Тимофей. И вот нам сразу открывается дальше его семья. Но я хочу пока о семье чуть попозже. У нас, как я сказал, три момента, на которые мы обратим внимание. Первое, мы обращаем внимание, что он был ученик. Братья, что это говорит нам о Тимофее? И вообще, слово «ученик», о чем оно говорит нам, когда мы мысленно переносимся в тот апостольский период? О чем оно нам говорит, это слово «ученик»? Ну, кто может сказать? Что-что? Громче только. Учился. Ага, вот так вот. Вот апостол Павел учился у ног Гамалиила, вот, ну, Во всяком случае, этот фактор не послужил тому, чтобы он о себе где-то говорил, что он ученик. Он когда-то учился. Братья, на что хочу обратить внимание? Давайте посмотрим вот книги «Деяния апостолов». После крещения, это вторая глава, первого крещения, мы читаем такое слово, характеризующее уверовавших и принявших крещение. Это вторая глава, а стих у нас 42-й. Ну, читаю 41 стиха. «И так охотно принявшие Слово Его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. И они постоянно пребывали в учении апостолов». Ученик был тот, кто пребывал в учении апостолов. Дорогие братья, вот я не знаю, как вы переживаете, а я вот... как-то в сердце у меня есть эта тревога, что в нашей практике богослужения, вот эта сторона, она в каком-то смысле где-то, ну, утрачена не на таком уровне, как она была в период Первоапостольской Церкви. Там было, на первом месте стояло слово «Они пребывали в учении апостол, а потом уже в общении и преломлении хлеба, и в молитвах, и так далее». Они пребывали в учении. То есть апостолы, они занимались системным образованием вот тех, которые приходили. И поэтому те, которые были в этом образовании, они назывались учениками. Учениками. Некоторые... ученик именем Тимофей. Дорогие братья, хочу вот на это обратить внимание. Успешная жизнь, она зависит от нашего отношения к Слову Господнему. Хочу для подтверждения, ну вот, спросить у вас, какие мы можем взять тексты из Писания, которые подтверждают эту истину, что успешная жизнь зависит от нашего отношения к Слову Господнему, к учению Божьему, Библии. Кто может подсказать? Пожалуйста. Правильно. А ну-ка и процитируй. Но. Чтобы точности исполнить, что в ней написано, и... Да. Успех. Братья, а кто эти слова сказал? Эти слова сказал Бог через Моисея. Что-что? Ну да, ну через Моисея же он. Тогда прошу прощения, братья, прошу прощения. Значит. Хорошо, братья, значит, я хочу обратить внимание, что Бог сказал эти слова. Его отношение к Писанию, от этого будет зависеть успех его жизни. Братья, давайте еще в подтверждение вспомним первый псалом. Первый псалом. Братья, я бы мог задать такой вопрос, чтобы спросить, кто знает первый псалом, и этим самым определить, как знаем мы Писание, как руководители. На что хочу здесь, ну, внимание привлечь всех нас. Да, братья, правильно. Читаю. Ну, все вы знаете первый текст, второй стих буду читать. «Но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь, и будет Он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свое во время свое, лист которого не вянет, и во всем, что Он не делает, успеет». Не так нечестивые люди, противящиеся Богу, не так. Он успеет. А почему он успеет? В законе Господа воля его, и о законе размышляет он день и ночь. Размышление о законе. И тогда вот такое свидетельство, что... Причем, братья, обращаю внимание, во всем, что он не делает, успеет. Во всем. Успех во всем. Отношение к Слову. Братья, вот хочу вот этот момент выделить. Каково отношение лично наше и каково отношение нашей молодежи к слову? Однажды у меня был такой случай. К нам переехала одна семья, это было уже очень давно, этот брат уже вырос. Вот, ну, он когда-то был в молодежи, и мне пришлось, они переехали, ну, и их приняли родители в члены церкви, приняли. Ну, они как вошедшие в молодежь, я посетил их сразу дома, ну, как приехавшую семью, начал с ними знакомиться, начал с ними беседовать. И в нашей беседе, что мне запомнилось? Вот сколько лет прошло, а мне запомнилось это. Они переехали не из большой церкви. Ну, сравнительно небольшая церковь, может быть, человек там 50-х или 60-х, такая вот церковь небольшая. Но что мне запомнилось? Я задаю ему вопрос. Как у тебя отношение к слову? А он мне говорит, вы знаете, а вот у нас, мы так приняли, когда там были в нашей церкви, у нас пресвитер прочитывает Библию 3 раза в год. И он сказал, кто имеет желание, со мной вместе давайте будем читать Библию 3 раза в год. И вот этот из молодых людей, братик, он говорит, ну, я такое принял решение и стремлюсь прочитывать Библию 3 раза в год. Мне это сразу было по сердцу. Я тут 2 урока извлек. Первое, что брат-служитель был добрым примером. А второе, я сразу обратил внимание на этого юношу. Сразу обратил внимание по его жизни, по отношению. Человек, который имеет хорошее отношение к слову. И не просто так, вот углубленно изучает, исследует. И вот первое знакомство, я помню, какая-то была викторина у нас по знанию Писания. Смотрю, прям так быстро-быстро отвечает. О, думаю, вот уже показатель. И смотрю, хорошая юность, сохраненная, хорошая семья. Сейчас он уже рукоположен, сейчас уже несет труд. Братья, отношение к слову. Как важно, чтобы вот эту цель имел каждый руководитель, привить правильное отношение к слову. Я хочу сейчас здесь, ну еще некоторые тексты, я думаю, прочитать, но я не буду их прочитывать. Значит, я хочу сейчас здесь обратить внимание, на, ну, сделать такой вывод, к чему нам надо стремиться. Первое. Есть опасность, я так, личный мой вывод, за этим призывом исследовать Писание есть опасность потерять личное общение с Богом через чтение Писания. И я у себя самое первое, что выделяю, личное общение с Богом посредством чтения Писания. Я обратил внимание, некоторые религиозные направления, они сейчас занялись учением. Они накачивают своих, простите за такое слово, вот своих, ну, посетителей или прихожан знаниями. Знания о ком-то, но у них нет личного общения с Богом. У меня не так давно произошла беседа со свидетелями. Они пришли ко мне домой. Не знаю, они всегда обходили, откуда у них и дерзновение такое пришло. Пришли ко мне домой, значит, пришел главный и привел с собой какого-то ученичка там, вот, и начали со мной, и он, значит, стоит в стороне, ну, я-то его знаю, он стоит в стороне, а этот новый человек, он, значит, пытается меня вразумлять. Ну, вот у нас получилась беседа, к чему она подошла. Люди знают Писание, где написано, но так далеки от общения с живым Богом. Имеете вы благодать Святого Духа, запечатлены вы Духом Святым. Нет, это не наше. Нет, это только избранные. Люди так далеки от истинного Бога. Хотя Писание, я вам хочу сказать, ну, в своем понимании, в своем изучении знают хорошо, а общения нет. Братья, я вот переживаю о том, что, чтобы нам вот на эту сторону не стать. Я скажу, не только это у свидетелей такая практика, еще различные есть христианские уже направления, где дается особое усиление на такое вот изучение, но отсутствует личное общение. Я бы вот сориентировал каждому из нас в личных беседах с молодежью на это особо обратить внимание. Личное общение с Богом, личное чтение Писания. Потом уже на второй ступени, ну, я у себя тут два пункта в выводе делаю. Первое – это общение с Богом посредством Писания. И второе – исследование Писания. Нахожу, что исследование Писания, оно должно стоять на втором месте. А прежде всего, Бог и общение с Ним. Дал бы совет всем братьям и вам, и себе, чтобы утренние часы посвящать общению с Богом через Святое Писание. Хотя сам себя иногда ловлю на той мысли, что вечером, к примеру, будет служение, буду где-то в поездке, у меня некогда будет, ну, какую-то подготовку осуществлять к проповеди, и я вместо утреннего общения, я занимаюсь исследованием Писания, готовлю проповедь, и чувствую вот в этих вот обстоятельствах, чувствую какую-то вот опустошенность. Хотя о слове размышляю, просматриваю какие-то словари, там, симфонии с греческим ключом, все. Но это вот, братья, это мое переживание. И я советую и вам, и советую развивать это в молодежи, личное общение с Богом через Писание. Вот иногда я практикую так. Бывает, вот с кем-то еду из молодежи, ну, чаще всего или в машине, или где. И для того, чтобы правильно использовать время, я задаю такой вопрос. Братья и сестры, давайте поделимся, кому что Господь положил в сердце при размышлении, при утреннем чтении Писания. Давайте поделимся. И вы знаете, когда вот у молодежи есть эта практика, как приятно общаться. Один говорит одно и чувствуется, знаете, вот как испеченный хлеб. Он прям ароматный этот хлеб. Не просто какое-то слово там, он какой-то прям как аромат этого хлеба приносит человек. Другой другую мысль приносит, и она чувствуется, что она живая. Она не мертвая догма какая-то, это живой хлеб. И тогда приятно едем, обсуждаем, кто-то еще свои мысли вносит, рассуждения ведем. Как это хорошо, когда есть живое общение. И только после живого общения с Господом будет успех, братья. Потом уже придет способность наша к тому, чтобы исследовать. И я для себя чаще всего использую такую практику. При личном чтении, при получении, ну, такое слово скажу, вот, распространенное откровение, я потом в свободное время занимаюсь исследованием этого откровения. И тогда получается хорошо. И тогда проповедь, она рождается от откровения, она свежая. Бог посылает ее с учетом каких-то обстоятельств или нужды. Братья, вот в этом моменте, о котором мы рассуждаем, Тимофей ученик, я хочу на это обратить внимание. И вы помните, что сказано о Тимофее? Ты знаешь Писание. Знаешь Писание. Это был показатель тому, что... И причем знаешь его с детства. Знаешь. Это показатель, что Тимофей был хороший ученик, знающий Писание и имеющий через это Писание общение. Ну вот, братья, это первая мысль. Если у кого-то вот по этой первой мысли личного общения и исследования есть что-то дополнить или, может быть, ну, или что-то предложить, то можно сказать, братья, чтобы нам сразу не уходить. Дальше. Есть у кого что дополнить? Братья, все согласны с этим? Попробуйте только не согласиться. Братья, вторая мысль. Семья. Семья Тимофея. Что мы знаем о семье? Ну, братья, у кого есть желание рассказать о семье Тимофея? Можно руку поднять, братья. Ну-ка, руку поднять, братья. Пожалуйста. Значит, была вера у бабушки, у мамы, она передалась Тимофею. Это и все? А еще что ты знаешь о семье? Был отец Елен. А вот из этого текста, как ты понимаешь семью, в которой вырос Тимофей? Какая это была семья? Из уверовавших. Угу. А вот слово Елен, о чем тебе это говорит? Что-что? Отец был Елен, да? Ну, грек, да? Грек. Но слово Елен, оно употреблялось тогда, когда кто-то... Как? Да, значит, видно, что отец был необращенный. Братья, ну, слово Елен дает право нам думать, что он... По всей вероятности, был грек и обратился в иудаизм. Я такое хочу сказать слово. Но дальше он не пошел. Ну, это лично моя точка зрения. Смотрите, на что я хочу обратить внимание. В какой, пожалуйста. Да. Ну... Хорошо, пусть будет так. Братья, но это еще лучше, что вы этот текст мне напомнили. Я на что хочу обратить внимание. Тимофей вырос, вот я что хочу сказать, в сложной семье. Семья была сложная, есть такой термин «сложная семья». В сложной семье вырос Тимофей. Его пришлось обрезать по определенным мотивам, сделал этот апостол Павел. Сложная семья. Хотя, с одной стороны, мама, бабушка, такой отец. И вот в этой сложной семье, Тимофей становится христианином. Братья, что особо, понимаю, здесь сыграло роль, это влияние Писания. Влияние Писания. Я хочу сказать, там, где есть сложная ситуация в семье, вот иногда задают вопрос, а как быть? Допустим, папа неверующий. В каждом доме стоит телевидение, звучит музыка, там программы звучат. Как в этой семье жить? Как нелегко жить? Нелегко. Но секрет успешной жизни, он кроется, мы уже первое сказали, в правильном отношении к Писанию. В правильном отношении к Писанию. У Тимофея было правильное отношение к Писанию, и это помогло ему сориентироваться. Он не занял сторону отца. Не занял. А он сориентировался правильно. И когда услышал благовествование, по всей вероятности, это было вот именно при первом миссионерском путешествии апостола Павла, да, он обратился, а уже при втором его путешествии уже у нас конкретно с ним знакомство, как с учеником. Братья, сложная семья и такая личность. Вот я обращал внимание, как-то мы у себя дома рассуждали, вот у молодежи в прошлом году был такой призыв молиться за обращение из мира, молиться о том, чтобы из мира молодежь приходила в церковь. И вы знаете, они объединились в посте, были, и так вот движения некоторые произошли. И вы знаете, пришла молодежь из мира, прямо стали ходить группами целыми. Некоторых приглашали, а некоторых даже без приглашения. Группами приходили по 10-15 человек, зайдут и на балкон сами, их никто не провожал. Сами группа пришли, поднялись, сидят и слушают. А потом мы сидели, рассуждали, и у молодежи, знаете, это как укрепление веры. Начали молиться, начали с постом, и Бог такое движение начал делать. Ну и что я хочу сказать? И вот из этих вот, из неверующих стали обращаться. Один обратился, второй обратился. Я хочу сказать, семья неверующая, телевидение, все на своем месте. Но обращаю внимание на то, что вот эти из мира пришедшие, удивительно. Удивительно, как они вот от мира стали отходить и прилепляться к Богу. прилепляться к Богу. Смотрю их любовь к Писанию, их размышления. Им никогда нет никаких замечаний со стороны, чтобы сказать там, в чем ты одет, и почему ты не пришел, или еще. Ну, что-то такое. Удивительно. Удивительно. Люди от мира в сторону и к Богу. И даже с одним из таких я беседовал, он мне говорит, вы знаете, я не понимаю некоторых. Мы убегаем из мира, а они посматривают в мир. Вот такое высказывание сказал, и оно мне запомнилось. Братья, значит, я опять хочу утвердить эту мысль, что отношение к Слову, вот те, с которыми я беседовал и видел их духовную хорошую жизнь, у них было хорошее отношение к Слову. Но вот мы сейчас говорим о семье Тимофея. Братья, в сложной семье удивительный духовный рост и удивительные хорошие показатели. Я хочу обратить сейчас внимание наше с вами на Тимофея, его отношение к родителям, его отношение к бабушке, его отношение к матери своей. История пишет, что по всей вероятности к этому времени уже отца не было. Ну вот имеется, ну почему-то такие вот данные есть, что отца уже, скорее всего, что не было. Значит, братья, правильное взаимоотношение с родителями. Успех, залог успеха. Это второй у меня пункт. Правильное взаимоотношение с родителями. На что хочу здесь обратить внимание? На три момента хочу обратить внимание. Ну, первая заповедь для детей – почитай отца и мать. Второе – повиновение отцу и матери. Ну, это все в одном у меня. Второе. Правильная материальная жизнь. И третье. Совместное решение брачного вопроса. Вот я выделяю при моих наблюдениях вот это три момента, от чего зависит успешная жизнь. Я имею в виду три момента касательно семьи. Касательно семьи. Братья, вот хочу для примера привести одну такую личность Ветхого Завета по имени Самуил. Первая заповедь с обетованием гласит, почитай отца и мать, и будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Новый Завет еще выделяет слово повинуйтесь своим родителям. Братья, вот если вспомнить Самуила, что можно здесь выделить? Вот лично в жизни Самуила. Можно выделить этот момент повиновения родителям. Для меня остается загадкой, как они смогли уговорить Самуила идти и жить в храме. Как они смогли? Для меня остается эта загадка. Ну, понятно, мама дала Богу это слово. Ее понять можно. Она дала Богу слово, и она свое слово выполнила. Но как она его убедила там остаться? Как он оттуда не убежал? Братья, среда, в которой жил Самуил, там при храме, какая среда была? Положительная или не очень? Можно сказать, отрицательная среда. Он жил среди людей, не знающих Бога. Он жил среди людей, негодных, Писание говорит. И в этой среде, удивительно, возрастает Самуил, и на него презрел Господь, а тех отвергнул Бог. Братья, нахожу одна из причин – это повиновение родителям. Самуил повиновался родителям и пошел. Нахожу это так скрыто, это не открыто в Писании, как это происходило. Они привели его и оставила она его там. Братья, больше хочу сказать. Мама, помните, что делала? Она постоянно приходила к Самуилу. Что она делала каждый год? Что приносила? Приносила верхнюю одежду. Да, льняной ефод. У Владимира Николаевича Чухонцева была хорошая проповедь об этой теме. Очень хорошая проповедь. Братья, для меня вот то, что она приносила, и то, что он брал, и то, что он в этом ходил, это показатель его правильного отношения к матери, это показатель его повиновения матери, и это результат его благословенного, вот я бы сказал, благословенной юности, почему на него презрел Господь. По всей вероятности, с сыновьями священника Илия такого не было. А с Самуилом было повиновение и какие результаты. Братья, короткий пример за Соломона. Хочу просто, пример для иллюстрации мысли о почтении. Вы помните, когда вот эта вся ситуация была вокруг Соломона? Давид в преклонном возрасте, там угроза воцарения другого человека, там ситуация критическая. Как вы думаете, Соломон знал, что он будет, что о нем было слово, что он будет царем, или не знал? Вопрос вот такой. Я считаю, что знал. Я считаю, что знал, братья. Не могла мать от него это утаить. Не могла. Ее любовь к нему, их такие вот отношения хорошие, я уверен, что он знал. А вы обратите внимание, он нигде не переступил. Это, можно сказать, матери своей. Он ожидал, как усмотрит Бог. А мама идет к священнику, мама идет к царю, мама напоминает и разрешается вопрос. Проходит время, Соломон на царстве. А где мама его, помните? А она рядом. Почтение. Почтение. И какое благословение. Да, то, что в последующие времена отступление было, это другой вопрос. Но я хочу выделить, братья, благословения приходят тогда в жизнь молодых людей, когда у них есть повиновение и почтение к родителям. Как это хорошо, чтобы нам вот с вами, беседу с молодежью, посещая их на дому, на этот момент обращать внимание. Я даже так вам хочу сказать, что вот некоторые из руководителей молодежи, где-то смущаются. Вот прийти в семью, особенно если вот член вашей молодежи, он из неверующей семьи. И некоторые смущаются посетить его на дому и пообщаться с родителями. Братья, нахожу это смущение от лукавого. Считаю нормально, если руководитель молодежи пришел в семью проведать своего члена из молодежи, прийти и побеседовать даже с родителями, а почему нет? И пообщаться, поговорить, сердечно поговорить. Я уверен, вы можете увидеть или негатив, или наоборот, что-то положительное. И воодушевить и друга вашего, и родителям что-то сказать о Господе. Братья, эту нашу способность пасторскую надо нам иметь, чтобы видеть, как живут наши юные братья и сестры в своих семьях. Надо это видеть. И надо знать, от их взаимоотношения с родителями будет зависеть, успешна ли будет их жизнь. Мы в Писании можем найти много примеров, когда неправильное отношение к родителям, оно побудило к проклятию. И дети были отвержены Богом, и так далее. Братья, это первое, на что я обращаю внимание. И по всей вероятности, у Тимофея было все хорошо. Он знал Писание с детства. То есть он воспринял правильное направление бабушки и матери. Он воспринял правильное направление и изучал Писание. В иудаизме было широко применимо наизусть учить Писание. Есть определенные тексты, которые не учили наизусть. Есть определенные книги, там главы, которые учили наизусть юноши в Израиле. И он знал Писание с детства. Конечно, братья, учить... я слышал, что что пятикнижие Моисеева стремились юноши изучать и учить наизусть. Есть такие данные. Насколько уже знал он, Тимофей, все или не все, но я представляю, в таком объеме изучить, знать – это показатель повиновения родителям. Он повиновался и пребывал в этом учении, братья, и поэтому был хороший результат у Тимофея. Поэтому он в короткое время стал пресвитером в Ефесе. Поэтому в короткое время он получал, это мы сейчас чуть дальше скажем, такие поручения от апостола Павла – знал Писание. И второе и третье, на что хочу теперь немножко такую, обратить внимание на бытовую сторону, которая очень важна. Это вопрос средств, материальных средств. Хочу здесь обратить внимание или сказать две мысли. Первое – это в беседе с молодежью их направлять к правильному отношению к средствам. Это вопрос материального служения десятины. Это тоже успех. От материального служения зависит успех. И успех зависит и духовный, и материальный. Мы об этом читаем много текстов Писания в Ветхом Завете и в Новом Завете. Зависит успех. Я, говорит, запрещу, Бог говорит, и я благословлю. И Бог же силен обогатить всякой благодатью. Это речь идет о материальном служении. И вторая здесь же мысль о материальном служении. Нахожу, братья, чтобы нам давать направление, чтобы молодежь не отделялась от родителей, чтобы средства были у родителей. Заработанные средства не считали своими, а считали средствами семьи, ими распоряжались бы родители. Братья, вот это отделение от семьи, сперва финансовое, потом еще и еще, нахожу, это разрушение Богом установленных норм семьи, где есть один глава и есть одна помощница, а все остальные повинуются главе. Братья, и если в материальном вопросе мы вот не контролируем эту ситуацию или не направляем, нахожу, что это будет очень плохо. Это скажется отрицательно на развитие, на успехе в жизни. И последнюю мысль, которую здесь скажу, братья, это вопрос брака. Молодежь и брак. Мы нередко здесь поднимаем эти темы. Брак – это один из серьезных вопросов. Это второй вопрос после крещения, вопрос брака. На что хочу обратить внимание? Какая тенденция просматривается? Просматривается, что юноша решает вопрос сам, без родителей, и девица порой. А родители только информируют, что я имею расположение, я уже поговорил с этой девицей, вот. Ну, может, предложения не делают, но, во всяком случае, уже обмениваются мнениями без родителей. Вот это опасность. Нахожу, братья, что чувства, они приходят порой необоснованно к нам. Бывает даже бессознательно чувства приходят к кому-то. Но нам нужно и этот вопрос направлять правильно, чтобы вопрос брака, он решался с родителями. Хочу древнейший текст вот сейчас прочитать из Писания. Просто древнейший текст. Смотрите. Это книга Бытие, 24 глава. Там уже произошла встреча с Ревекой. Там уже ей что-то подарили. Там уже уделили ей внимание. Она уже поняла, к чему идет дело. Но вы смотрите, что происходит здесь. Они сказали... «Призовем девицу и спросим, что она скажет?» И призвали Ревеку и сказали ей, «Пойдешь ли с этим человеком?» Она сказала, «Пойду». Я хочу выделить два слова. «И отпустили Ревеку и благословили Ревеку». Вот нахожу вот этот момент, он очень вот важный момент. Отпустить и благословить. Вот если этого момента нет в семье, нахожу, вот полноценного благословения от семьи не будет, если кто-то решает этот вопрос сам. Однажды я посетил одну семью, вернее, меня пригласили в эту семью, и пригласили вот по какому случаю. Папа говорит мне, брат Александр, пожалуйста, посетите нас, мы хотим вот на этой неделе с вами встретиться, у нас серьезный вопрос. Я пришел к ним домой. Так вот мы сидим за столом, значит, папа, мама и сын их старший. Ну, я-то нутром чувствую, что это уже дело к браку. Вот. И он говорит, вчера наш сын с нашего согласия, после продолжительного поста и молитвы, сделал предложение. А мама, ну, как бы решила немножко мое ведение об этом вопросе расширить. При нас и по телефону. Ну, и мама такая сияющая, такая радостная. Но я так выслушал эту практику. Первый раз такую практику вот видел. Ну, что я хочу сказать положительного? Я хочу сказать вот что. Этот юноша поделился своими переживаниями, ну, уже возраст у него пришел, он поделился своими переживаниями о том, ну, кто ему, как бы, вот, сердцу. Но он не имел ни с кем диалога. Они с семьей имели рассуждение. Молились, постились. Я имею в виду мама, папа и сын. Они имели рассуждение, помолились. Такое у них хорошее расположение. Он делает предложение, ну, и вытекающие все последствия. Отпустили и благословили. Братья, нахожу, что от этого момента создания семьи, как это происходит в семье, зависит благословение. Будет ли успешная жизнь и будет ли успешная подготовка к браку, брак и все. Или в некоторых семьях, знаете, как бывает. Вот буквально на прошедшие вот полгода мне несколько семей было случаев, когда у юноши расположение, когда он самовольно делает предложение девице, вопрос загорелся, родители категорически против, я скажу вам, слез на полгода. И еще не все вытерли слезы. Вот такая беда. И вот, братья, и на это нам надо обращать внимание, что от жизни в семье, от наших правильных взаимоотношений будет зависеть благословение или неблагословение. Поэтому, братья, и на этот момент третий надо обращать внимание. И последняя мысль, которую хочу теперь обратить внимание, и уже время приближается нам к концу. Смотрите, что мы прочитали с вами. «О котором свидетельствовали братья, находящиеся в Листре и Иконии». Братья, задаю вопрос, где жил Тимофей? В Листре или в Иконии? Где? В Листре. Павел жил в Листре. А Икония близко или не близко? Ну, сколько километров? Вот примерно так. Трудно определить, потому что там горная местность. Где-то так, от 30 до 50 километров. Ну, потому что так вот, ну, немножко сложно нам понять эту местность. Ну, даже 50 километров. Я хочу обратить внимание. Зарождающиеся церкви в Листре и в Иконии прошло служение Павла, зародились группы, начали развиваться, и вдруг почему-то за Тимофея свидетельствуют братья и в Листре, и в Иконии. Братья, о чем это нам говорит? Что о нем свидетельствуют братья, свидетельствуют положительно. О чем это говорит нам? Александр, как ты думаешь, вот о чем тебе это говорит? Да, тебе, Александр, тебе. О чем это тебе говорит, что о каком-то юноше, о каком-то ученике вдруг свидетельствуют братья? Значит, он был знаком с братьями, братья знакомы были с ним. По всей вероятности, Тимофей очень был такой усердный в деле служения. Обратившись к Господу, он, как вот брат сказал, на месте не сидел. Я думаю, он сразу стал искать такие же общины. Он пошел, поехал в Иконию, и время немного прошло. Если бы еще время больше прошло, я думаю, еще бы дальше было свидетельство о Тимофее. Братья, о чем это нам должно сказать? Это должно нам сказать о том, что Тимофей, обратившись к Господу, став учеником, имеющий правильную жизнь в семье и благословение семьи имеющей, он занялся служением. Служение начал совершать Тимофей. Братья, и то, что он начал совершать служение, я хочу такое слово, библейское выражение здесь употребить. Она сделала, что могла. О ком эти слова сказаны, помните? А? Она сделала, что могла. Так о ком сказано? А? О женщине, которая возлила мира, да? О ней будут говорить все. Она сделала, что могла. Тимофей делал, что мог. Вот что он мог, то и делал, и о нем заговорили. Братья, вот это отношение к служению, которому побуждает Бог, человек делает, что может. Я смотрю, братик один у нас из новообращенных, пришел чуть раньше в собрание. Смотрю, он там лавочки поправляет, он пришел, он там уже перед входом там что-то, ну, половичок его поправил, пошел туда, значит, смотрю, там что-то. Вот увидел это, и мне это приятно. Очень приятно. Почему? Потому что в нем уже правильное понимание жизни христианина. Надо что-то делать для Господа. Надо совершать служение. Отношение к служению, совершение служения – это показатель здорового духовного состояния. И это показатель будущей успешной жизни. Братья о нем свидетельствовали. Братья, я хочу сказать мою точку зрения, что по всей вероятности Тимофей контактировал с братьями, у кого-то больше еще чему-то учился. Почему я так думаю? Потому что о нем свидетельствовали братья, находящиеся в Листре, его пожелал Павел взять с собою. Братья передали хорошее свидетельство, что он был хорошим сотрудником. Павлу нужны были хорошие сотрудники, и он берет Тимофея с собой. Братья, духовное возрастание, оно очень хорошо тогда, где есть сотрудничество, где есть вот такое соединение, вот будет у брата эта тема, взаимодействие или взаимоотношения между поколениями, старшими, младшими. И вот это взаимодействие Тимофея, он младший, со старшими братьями, оно послужило поводом, почему его взял Павел. Братья дорогие, если мы обратим внимание, как Павел вот свидетельствует о Тимофее. Вот один текст, один текст. Можно, мы можем его прочитать, 2 Тимофею 3:10. Второе послание Тимофею, 3 глава. Смотрите, что мы читаем здесь. «Ты последовал мне в учении, житии, расположении, в вере, в великодушии, в любви, в терпении, в гонениях, в страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах. Каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь». И вот свидетельство теперь уже, вот это свидетельство, это уже не братьев, которые отправили Тимофея, это уже свидетельство Павла о Тимофее: «Ты последовал мне». Братья, какой принцип жизни был у Павла? Принцип жизни определился у Павла с первого момента соприкосновения с живым Богом. Знал Писание, но не знал живого Бога. Хорошо знал Писание, но не имел общения со Всевышним. То, о чем мы говорили в начале. Братья, когда с Павлом заговорил Бог, то Павел сказал такие слова: «Господи, что повелишь мне делать?» Павел – это был человек дела. И этот принцип жизни Тимофей воспринял от Павла. Павел стремился делать, и Павел свидетельствует уже о Тимофее: «Ты последовал мне». И перечисляются эти качества и в учении, и в житии, ну и так далее. Братья, ты последовал мне. Вот это сотрудничество между младшим поколением или сотрудничество старшего поколения, вернее, младшего со старшим, братья, оно принесет такие результаты. Вы обратите внимание, Павел за Тимофея говорит, ну, наверное, в каждом послании, говорит положительную характеристику о нем. Почему? Тимофей растет рядом с Павлом. А начало было усердие. Там, среди тамошней церкви, там, где братья были. А усердие было еще там, в детстве, а потом в церкви, а потом Павел берет Тимофея, и Тимофей становится очень близкий для Павла. Павел о нем говорит: «Истинному сыну в вере». Какие высокие слова! «Истинному сыну в вере», пишет Павел о Тимофее. Братья, что мы еще можем читать, что апостол Павел о Тимофее говорит, что «я послал к вам Тимофея, возлюбленного и верного служителя». Истинный сын, возлюбленный и верный служитель. Какое свидетельство! Братья, это все рождалось в общении, в сотрудничестве. Дорогие братья, нахожу, что вот эту цель нам надо преследовать. Мы должны видеть каждого из молодежи, я теперь к практической стороне хочу перейти коротенько. Нам нужно видеть каждого из молодежи и содействовать к тому, чтобы могли сотрудничать друг с другом, с вами, с вашими помощниками, с братьями. Иногда ко мне подходят братья и говорят: вот надо с кем-то там иметь личную беседу. Ну, из молодежи видят и переживают о ком-то. Я это делаю очень просто. Я, допустим, у меня есть какая-то или поездка, или еще что-то. Я этого братика приглашаю с собой, или водителем, или так вот. Приглашаю, едем в дороге, общаемся. Одна-две поездки, и я замечал, как выравнивается жизнь этого человека. Пообщаешься лично, где-то на какой-то остановке чай попьешь, потом лично побеседуют, у него расположено сердце, беседа, молитва, и смотришь, изменился человек, смотришь, ожил, и у него хорошее и правильное понимание жизни, служения, направления. Братья, сотрудничество содействует духовному росту. Сотрудничайте со всеми, особенно с теми, как Павел говорит, о менее совершенном, более прилагаем попечение. Заботьтесь о тем, кто особо слаб. Сотрудничайте с ними. Иногда это люди, ну, нам неудобные, колючие, конфликтные, может быть, ну вот, ну, разные могут быть ситуации. Ну, надо наоборот с ними идти навстречу. Наоборот, с ними надо общаться, сотрудничать, где-то приобщать к труду, и будет духовный рост. Дорогие братья, вот на этом примере Тимофея мы выделили с вами три момента. Это он ученик, это он в семье, и он сотрудник. И все вот эти три момента, мы видим, они положительно вот сказались на формировании личности Тимофея. И после ухода апостола Павла Тимофей занимает его место и совершает служение. Братья, как бы хотелось, чтобы сегодня было больше Тимофеев. Я хочу вновь обратить внимание, что из трудной семьи он вышел, но слово оказало на него влияние. Правильное отношение в семье, правильное отношение к служению, и вырос Тимофей и был употребляем Богом в служении. Братья, ну вот такие три момента я обратил внимание на успех. Я хочу пригласить к молитве. Давайте мы помолимся, чтобы Господь нам помог так трудиться, чтобы был успех в наших группах, чтобы все братья и сестры духовно возрастали и успешно возрастали, для того, чтобы совершалось служение еще лучше, и для того, чтобы души, которых верил нам Господь, они бы были Господни служители. Давайте об этом помолимся Господу. Аминь.